На другой день собрался совет. Члены его часто менялись по прихоти короля. В этот раз совет состоял из Келюса, Можерона, Депернона и Шонбера, уже в течение 4 месяцев находившихся в милости у короля. Шико, сидевший в конце стола, складывал из бумаги кораблики и методически расставлял их на столе, чтобы составить, как он говорил, флот. Доложили о Морвелье. Хитрый государственный человек нарядился в самый мрачный костюм и придал лицу своему весьма печальное выражение. После глубокого поклона, на который ответил Шико, он подошел к королю и сказал: «Я нахожусь перед советом вашего величества». «Да, перед лучшими моими друзьями. Говорите». «Государь, дело чрезвычайно важное. Я должен открыть вашему величеству страшный заговор». «Заговор!» — вскричали все присутствующие. Шико оставил большой корабль, который он хотел назвать адмиральским, и стал прислушиваться. «Заговор, ваше величество», — повторил Морвелье, понизив голос с таинственным видом. «Ого», — сказал король, — «уж не испанский ли заговор?» В это время герцог Анжуйский, приглашенный в совет, вошел в залу. Дверь за ним была немедленно заперта. «Слышите ли, брат мой?» — сказал Генрих после церемониального приветствия. «Господин де Морвелье открыл какой-то заговор». Герцог бросил на всех присутствующих подозрительный взгляд. «Может ли быть?» — проговорил он. «Точно так, ваше высочество», — сказал Морвелье. «Страшный заговор». «Расскажите же нам, в чем дело», — сказал Шико, опустив сделанный корабль в хрустальную вазу, стоявшую на столе. «Да», — проговорил герцог Анжуйский, — «расскажите, господин канцлер». «Я слушаю», — сказал Генрих. Канцлер съежился, принял еще более таинственный вид и заговорил тихим голосом: «Государь, давно уже я наблюдаю за таинственными действиями некоторых недовольных». «Некоторых», — повторил Шико, — «вы слишком скромны, господин де Морвелье». «Большей частью», — продолжал канцлер, — «это люди ничтожные, лавочники, ремесленники, мелкие адвокаты, были немногие монахи и школьники». «Но слава богу, по крайней мере, не герцоги», — сказал Шико с большим хладнокровием, принимаясь за новый кораблик. Герцог Анжуйский принужденно улыбнулся. «Я знал, ваше величество», — продолжал канцлер, — «что недовольные пользуются обыкновенно 2 обстоятельствами — войной или религией». «Очень умно», — заметил Генрих. «Далее». Довольный этой похвалой, канцлер продолжал: «В армии у меня были офицеры, преданные вашему величеству. Они извещали меня обо всем. В духовенстве же другое дело. Там я должен был задействовать своих людей». «Очень умно», — заметил Шико. «Наконец», — продолжал Морвелье, — мне удалось уговорить одного из парижских чиновников. Уговорить? На что? — спросил король. Чтобы он наблюдал за проповедниками, возмущающими народ против вашего величества. Ого, — подумал Шико, — уж не о моем ли приятеле он говорит? Этих людей поддерживает партия, не поддерживающая престол. Я изучил эту партию. «Прекрасно», — сказал король. «Очень умно», — сказал Шико. «Я узнал, наконец, надежды этой партии», — с торжествующим видом вскричал Морвилье. «Очень умно», — воскликнул Шико. Король сделал знак гасконцу, чтобы он молчал. Герцог Анжуйский не спускал глаз с оратора. «В продолжении 2 месяцев, — сказал канцлер, — я содержал на суммы вашего величества людей чрезвычайно ловких, мужественных до отчаяния и, правда, жадных к деньгам, но польза, оказанная ими, неоценима. Они донесли мне, что за огромную сумму откроют мне место встречи заговорщиков». «Очень умно», — сказал Шико. «Плати, Генрих!» «О, за этим дело не станет!» — вскричал Генрих. «Но говорите, канцлер, какая же цель этого заговора? Какая надежда заговорщиков?» «Государь, они замышляют новую Варфоломеевскую ночь». «Против кого?» «Против гугенотов». Присутствующие с изумлением поглядели друг на друга. «Сколько вам это стоило?» — спросил Шико. 75 000 ливров с одной стороны, 100 000 с другой. Шико обратился к королю. «Дай мне 1000 икю, — вскричал гасконец, — и я тебе открою тайну, господин де Морвилье». Канцлер с изумлением посмотрел на шута. Герцог опять принужденно улыбался. «Говори, — сказал король. — Вся эта история — не что иное, как та же лига, — отвечал Шико. — Лига, начатая 10 лет назад. Господин де Морвилье открыл то, что всякий гражданин в Париже знает, как свои 5 пальцев. «Милостивый государь! — вскричал канцлер. — Я говорю правду и докажу ее! — сказал твердо и с некоторой угрозой в голосе Шико. «Так скажите же место встречи лидеров!» «Извольте. Во-первых, площадь. Во-вторых, площадь. В-третьих, площади». «Господин Шико шутит», — сказал с принужденной улыбкой канцлер. «А признаки их?» «Они одеты, как все парижане, и передвигают ноги, когда ходят», — с важностью отвечал Шико. Громкий смех раздался в ответ. Господин де Морвилье счел приличным не сердиться и засмеялся вместе с прочими, но потом, приняв очень строгий вид, продолжал: «Один из моих шпионов присутствовал на их собрании в таком месте, которое, вероятно, неизвестно вам, Шико». Герцог Анжуйский побледнел. «Где же?» — спросил король. «В аббатстве святой Женевьевы». Шико уронил петушка, которого он только что сложил и усаживал в адмиральский корабль.